Ночами обсуждал я такую мысль. Эх, ночами! Жил я последней свиньей. Он хотел из меня человека сделать. Так буду я человеком, буду бороться так. И лошак поднял вверх красные свои обрубки кистей и задрал кровоточащие бинты на ногах. «Буду бороться так!» Лошак посмотрел мне в лицо. «Что? Есть тезис, что страдание облагораживает человека. Если хотите, я этот тезис видел своими глазами. Не забыть мне взгляд лошака». Через неделю Рулев как-то мимоходом сказал мне: «Вот что, филолог-юноша, лети-ка в Москву сопровождающим с лошаком, бесплатно повидаешь жену. Лошаку будут протезы делать по последнему слову техники и науки. Где, кто? Позаботятся без тебя. Жить он у меня будет? Отказался он у тебя жить. Он у моего брата жить будет. Я и не знал, что у тебя брат есть». «А что ты обо мне знаешь, филолог?» — сухо сказал Рулев. Но я на него не обиделся. До меня добрался заветный пакетик из забытой людьми и Богом деревни Походск. Добрейший старина Гаврилов, председатель Походского сельсовета, прислал мне его по первой же просьбе. В пакетике том были ученические тетради, коряво исписанные химическим карандашом. А карандаш тот держала рука самого Гаврилова, первого председателя Походского колхоза. И были там бесценные протоколы заседаний, в коих считалось число собак, тонны пойманной рыбы и доклады о поддержке советской власти и международном положении, и о том, как раскулачивали Гаврю Шкулева. Постановили: первое — объявить Гаврю Шкулева кулаком и изъять ездовых собак и запасы рыбы, а самого Шкулева выслать в центральные районы, поселок Нижние Кресты. Второе. Ввиду того, что семья Шкулева останется без кормильца, а сам он хороший рыбак и может служить трудовым примером, пункт первый считать недействительным. Третье. Однако самого Шкулева отныне считать кулаком и врагом мирового пролетариата и не разговаривать с ним до его добровольного вступления в колхоз. Мы вылетели с лошаком в Москву. В Москве было лето. Доктор Кляушкин до отлета привел ноги лошака в сносный порядок, дал запас бинтов и самолично шил из рукавов телогрейки этакие чехольчики, даже брезентовые подошвы подшил аккуратными косыми стежками. Но бинты не пригодились. Не знаю, почему лошак меня не терпел. Раньше у нас были сносные отношения. Он отказывался, чтобы я перебинтовал ему ноги. Сам ел, зажав ломоть хлеба между культяпками, и сам ходил в туалет. Не знаю, как он там управлялся. В Москву мы прилетели глубокой ночью. Никто нас не встречал. Только теперь я сообразил, что из-за хлопот с Лошаком не дал телеграмму леди, жене. И как-то мельком, как-то с холодком даже, вдруг подумал, что почти не вспоминал о ней. Ну ладно. Мы взяли такси и поехали по адресу, который дал Рулев. Было это где-то в Новых Черемушках. Нашли дом, поднялись. Я нажал кнопку звонка. Дверь тотчас открылась, точно стояли за дверью и ждали. Перед нами стоял парень, красивый, как Жерар Филипп, киноактер. «Ну-ну», — сказал он, — «прибыли, входите». Парень улыбнулся, и вдруг я увидел у него на лице лучшую из улыбок Рулева, и вдруг понял, что мне в ней нравилось. Это же была знаменитая дуэльная улыбка Жерара Филиппа. «А меня брат Володя зовут», — сказал парень. «Двоюродный я». Комнатка у парня была пустая. Человек приходил сюда ночевать, нежил. Я подумал, что сей брат Володя вот так и живет где-то открыто среди людей и ночует здесь редко. Лошак позволил ему довести себя до дивана. Брат Володя сел напротив него и спросил: «Что, друг, прижало?» «Прижало», — сказал Лошак. И я впервые увидел, как он, пусть горько, но улыбнулся. «Займемся мы с тобой завтра. Все будет лучше, чем у людей. Деньги привез?» «В пиджаке зашиты», — сказал Лошак. «Он сам зашивал». «Все будет лучше, чем у людей», — повторил брат Володя. «Водки выпьешь?» «Налей немного, чтобы заснуть», — сказал Лошак. «К твари этой я теперь равнодушен, отныне и навсегда. Заснуть надо». Я поехал домой. Такси удалось поймать быстро. После дальних краев, откуда я прибыл, ночная Москва казалась красивым, удобным для жизни городом. Я поднялся к себе на третий этаж, буксируя картонный ящик с рыбой для КС. Ключ у меня был, но дверь была закрыта на защелку изнутри. Стоя на площадке, я подивился тому, как быстро обветшал, загадился мой еще столь недавно чистый подъезд. «Кто там?» — спросила Лида. «Водопроводчик с милицией», — сказал я. «Это ты?» — тихо спросила Лида. Все было просто, ясно и гнусно. По ее просьбе я спустился вниз и сел на лавочке. Она проверила это из окна. Вскоре из подъезда вышел парень и, не глянув в мою сторону, пошел по улице. Это был Боря. Это был не тот Боря, который устроил мне эту квартиру. Это был другой. Но все равно это был Боря. Он был в каком-то легком плащике, наверное, очень хорошим. Невдалеке от меня остановился. Щелкнула зажигалка. В походке его, во всей его спине было написано простодушное, беззлобное изумление. а может, презрение к мужьям,